Привычка расставаться. Заставка кинофирмы представляет. Всем привет. Девушка печатает сообщение. Елизавета Боярская. Постарайтесь. Полина Тюфтей. Вера Строкова. Александр Петров. Родион Галюченко. Петр Рыков. Карло Лаванья. Артур Смольянинов. Данила Козловский. Уважаемый Виктор Петрович, в приложенном файле финальные правки по переводу книги. Простите, что немного задержала. Я уезжаю и выйду на связь, как только смогу. Бабуль, я отправилась в путешествие. Не волнуйся, у меня все хорошо. Девушка на вокзале, сидит на лавочке и вдруг просыпается. Алена Константинова. Она поправляет свое светлое пальто, которым укрыто. Направляется с тележкой по залу. Молодая красивая девушка с темными волосами, собранными в хвост, в фиолетовой кофточке. Она заметила девушку, которая плачет на скамейке. Она садится рядом. На самолет. Вы потеряли багаж? Вы расстались со своим молодым человеком? Откуда вы знаете? У вас есть время? Я расскажу вам историю, после которой вы перестанете плакать. Привычка расставаться. Несколько лет назад я, Лиза и Петя учились в университете. Осень 2004 года. Твой рыцарь опять тебя ждет. Девушка сидит на балкончике. Лиза, рыжеволосая студентка. Внизу, на скамейке большого холла университета, сидит парень в красной шапке. Лиза была моей школьной подругой, а Петя я просто нравилась. А может, он маньяк? Петя и ее друг. Они втроем проходят мимо парня в красной шапке и направляются к выходу. Привет. Меня зовут Денис. Денис подошел к девушке в библиотеке. Она держит на руках стопку книг. Последние теплые дни. Можно расслабиться. Ага. Я как подумаю, что еще 2 года учиться. Девушка со своими друзьями по весеннему парку катаются на велосипедах. Подходит Денис к девушке. Догоняй! Привет. Откуда ты взялся? Да я живу здесь. Может, это судьба? Да, так я тебе и поверила. Еон, ты едешь? Давай так. Как? Вот если ровно через год мы с тобой где-нибудь встретимся, то это будет судьба. А так просто случайность. И еще, не ходи за мной по пятам, понял? Я сказала первое, что пришло мне в голову. Девушка уехала. А потом целый год ходила и везде его высматривала. Боже мой, опять учиться. Одна мысль о том, что мне видеть ваши рожи еще. Девушка с друзьями идет. Подходит к университету. А мне твоя рожа. Видно, что прошел уже год. А тебе, у входа к ним поворачивается парень. Да нет, конечно. Денис. Он с фотоаппаратом. А, молодые люди, не желаете сделать фото на память? Нет, не желаем. Извините. Вот так встретите. Теперь это точно судьба. А ты упорный. Денис с девушкой вместе в парке. Они гуляют. встречи каждый день. Пожелания спокойной ночи и доброго утра. Все было в первый раз. В первый раз квартира. В первый раз ремонт. Они делают ремонт вместе в квартире. В первый раз ссоры. В первый раз примирение. В первый раз все. Наверное, у каждой был свой Денис. Они спят на полу. Уже утро. Девушка встала и принесла ему глобус. Она с Денисом катается на велосипедах, чистит зубы. Она устроилась на работу, собирается в красивом наряде. Ждет, проходите, пожалуйста. Мы закончили ему. Спасибо. Ева, ты где? Ты дома? Привет. Денис вернулся домой. Ева смотрит, что посреди комнаты стоит палатка, и по всей комнате расставлены свечи. Она стоит за стенкой и подбрасывает Сюрприз! Лепестки роз наверх. Она ложится на паркете на подушку, и Денис заботливо ее укрывает. Она берет его за руку. Однажды я подумала, может быть, мне повезло, и это навсегда? А может быть, я просто привыкла к нему, вот и все. Весна 2006-го. Девушка на работе. Они вместе с другой сотрудницей за столом в офисе, перед компьютером. У меня было полное ощущение того, что моя жизнь уже закончилась. Все, больше ничего не будет. Каждый день одно и то же. Я буду работать, потом выйду замуж за Дениса, а там лет через 50 я умру. Все, понимаешь? Так же все живут. Тебе вообще повезло. У тебя Денис есть. Он тебя любит. У меня он вообще никто. Да, он меня любит. А я? Я совершенно была уверена, что не люблю его, понимаете? Она дома одевается. Денис входит с другой комнаты и наблюдает, как девушка кружится перед зеркалом. Они начинают вместе кружиться, биться подушками и дурачиться. Что будет, если я решу уйти? Поймешь ли ты меня? И сможешь ли простить? Если ты уйдешь, я буду тебя ждать. Каждый день и час. Я буду тебя ждать. Он целует ее в щеку, она застенчиво прячется. Наверное, это странно. Проснуться без тебя. Все будет, как всегда, но только без тебя. Наверное, это странно. Проснуться без тебя. Все будет, как всегда, но только без тебя. На велосипеде в парке девушка остановилась. Нам надо поговорить. Я взяла время подумать, а он сказал, что будет ждать меня всю жизнь. Но я ушла, начав тем самым цепь невероятных событий, благодаря которым и сижу сейчас здесь. Ну а тогда, конечно, я и понятия не имела об этом. Я просто хотела выбросить его из головы и начать все заново. Осень 2006. Я перекрасила клуб. Волосы. Все веселятся и танцуют. Пьют алкоголь. Ева с подругой в уборной пьют воду. Из кабинки выходит парень в майке. Всем привет. Меня зовут Ярослав. Я музыкант. Пою в группе. Слышь что-нибудь? Она с подругой проснулась в постели. Третий лежит тот парень. Ты кто? Я Ева. А где я? Не знаю. Мы, наверное, вчера в клубе познакомились. Ты была вчера в клубе? Была. Наверное. Почему я без трусов? Ты кто? Они вместе вскакивают с постели. Парень еле приходит в себя и поднимается. И почему я без трусов? Вы кто? Хотя вряд ли он бы после этого джинсы надел, конечно. Ева целуется с этим парнем. Она на его концерте. Они вместе на кухне пьют посуду. И у нас с ним была настоящая любовь. И тут на краю обрыва. Вдали за горизонт уходит синее море. Наверху очень ветрено, и платье девушки податливо управляется им. Ярослав кладет девушку на капот машины, и они целуются. Они вместе обсуждают что-то дома, прогуливаются на разных местах, гуляют на набережной. Дерутся. Он держит ее руками. Девушка ушла по набережной. Он пошел и взял ее на руки и вернул обратно. Они едут в его старом Мерседесе по парку. Все было очень быстро и очень ярко. А однажды я пришла к нему в гримерку перед концертом. 2 года назад. В общем, я это написал. Привет, заходи. Ну, весна 2007-го. Ева входит и видит, как в гримерке он дает интервью молодым девушкам. Ева начинает драться и рвать у нее волосы. Что была не права и решила позвонить и наладить отношения. Фонтана, сегодня в 5 ты можешь? И тут я поняла, что он не придет. Просто не придет, и все, что все кончено. Ну, и я решила не быть дурой и тоже никуда не пошла. Больше я ему не звонила, он мне тоже не звонил. Лето 2007. Лис, не паникуй. Уверена, он к тебе вернется. Я в республике, выбираю подарок для бабули. Ева в книжном магазине. Говорит по телефону. Рядом с ней говорит мужчина по телефону. У него оборвалась связь. Я уже ничего не могу остановить. Ты просто должен это сделать. И они должны сделать то, что нам обещали. Ты слышишь? Заставь их! И мне все равно, что они этого сделать не могут. Значит, заставь их сказать «да» или «нет». Все будет хорошо. У меня есть только 10 минут, чтобы отменить или сделать платеж. Ты меня слышишь? Лис, не переживай. Что ты молчишь? Мы с тобой встретимся и все обсудим. Алло. Как ты думаешь? Подошел к Еве и попросил ее телефон. Но когда она начала выходить, он просто выдернул ее телефон и начал звонить. По окончанию разговора он кинул телефон на пол. Девушка молча стоит и смотрит на него. Перезвонят. Это я. Ты понял? Заставь их. Я не понял, что? Говори громче. Я понял. Отменяй платеж. И вообще, все отменяй. Да ты вообще охренел! Козел! Девушка! Девушка, подожди. Да подождите же! Извините за телефон. Вот, возьмите мой, хороший. Просто нужно зарядить. Да пошел ты со своим телефоном! Они выходят на улицу. Уже поздно. Ева начала уходить, но потом спокойно вернулась и протянула руку. Он положил ей телефон в ладонь, и она кинула его об пол. Тебе, наверное, позвонить очень надо было. Ладно, давай телефон. Теперь в расчете. Его звали Максим. И он каждый день занимался тем, что сегодня пытался заработать больше, чем заработал вчера. Максим сидит на диване и пьет виски. В кафе на набережной. Задумайся. Обстоятельства всегда сильнее. Но чтобы добиться чего-то, нужно стать сильнее обстоятельств. Это могут единицы, но только они добиваются успеха. Все не случайно. Все имеет смысл. Каждое событие, даже самое неприятное, ведет тебя к чему-то. Нужно просто уметь это разглядеть. Со стороны могло показаться, что он просто неприятный тип. Но это не так. Макс был уверен, что знает все лучше всех, и, как ни странно, так оно и было. Я попала в совершенно другую жизнь, о которой раньше не имела ни малейшего представления. И пока я пыталась разобраться в своем отношении к Максу, эта новая жизнь полностью поглотила меня. Девушка открывает дверь. А однажды мы собирались в театр, и он должен был заехать за мной. Добрый день. Привет, а вас Макс? Весна 2008-го. В квартире вошла девушка с букетом цветов. Он, как всегда, где-то задерживается. Я сейчас, подождите. Вы присядьте, нам поговорить нужно. Сядь. Что-то случилось? Да нет, все хорошо. Я секретарь Максима Викторовича. Он попросил меня взять на себя этот неприятный разговор. Максим Викторович просил передать, что ваши отношения закончены, и в добрую память о них он разрешает вам пожить в этой квартире, скажем так, почти неопределенный срок. Я не понимаю. Секретарь дает конверт, кладет цветы на журнальный столик и становится у входа. Она отдала ей конверт и ушла. А я потом должна его забрать. Дорогая, прости, но нам нужно расстаться. Из наших отношений ушло что-то главное. Я больше не люблю тебя, и ты совершенно не умеешь готовить. Написал мне то же самое. Скажи, а ты с ним спишь? Ну, конечно. А со Светой мы потом подружились. И такое бывает. Я осталась в той квартире еще на некоторое время и решила научиться готовить. Готовить? Осень 2008-го. Ева перекрасилась с блондинки в рыжеволосую девушку с прической каре. Она нарезает еду. Рядом с ней стоит повар. Мужчина с добрым лицом и густой бородой. Они вместе на роскошной кухне. По центру стоит стол, а под стеной построена столешница. Различное множество еды и зелени стоит на столешнице и столе. Кроме кулинарии, Фабио серьезно относился еще к одной вещи. Сколько мужчин у тебя было до меня? Ты мой первый мужчина, Фабио. У меня самый большой. Ты вне конкуренции, Фабио. Ты просто итальянский жеребец. И еще к одной. Куда катится мир? Веками женщина сидела в пещере и ждала ее мужчину, который должен принести ей ее детям еду. Женщина должна была быть самой красивой, самой сильной. И тогда ее выберет самый сильный самец. И у них будут самые сильные и красивые дети, и бамбини. А что теперь? Женщина сама хочет заботиться. Она хочет стать мужчиной. Она не хочет рожать детей. Она Фабио готовит еду, а Ева помогает ему. Подает овощи. А мужчины слабы. Это закон сохранения энергии в обществе. Сохранение энергии. Но женщины этим недовольны. Им не нравятся слабые мужчины. Ха. Она съест его сразу. Это могут быть наш мир. Человечество изобрело колесо, атомическую бомбу, электрическое, радио, кинематограф. Фабио накрыл на стол. Тут-то. И все это, все, что вокруг нас, это все изобрел мужчина. А теперь кругом женщины. А? Она лежит в постели. Он раздевается и ложится Чего? К ней. Ничего. Niente, non si sono inventati niente, ma non ne potevano più. Perché quella vuole fare sempre la figa, che la donna si inventa tutto, eccetera, eccetera. Ma l'uomo non può, perché è un bordello. La donna gli dà poca bitizza. È та просто конец западной цивилизации. Фабио был хороший, но не любил, когда с ним спорили. Я и не спорила. Ты прав, Фабио. Конечно. Осень 2009-го. Дорогая, у меня есть для тебя сюрприз. Фабио одет в серой рубашке и брюках. Он из холодильника достает коробочку с кольцом. Прими мой маленький подарок. Спасибо, Фабио. А это что-то значит? Я думаю, да. Мы решили отпраздновать и приготовить каннеллони, у кого вкуснее получится. Они вместе готовят. Фабио ищет что-то. Я еще просил тебя, спасибо, купить лук. Как мы будем готовить фарш без лука? Фабио, давай заменим лук чем-нибудь. Это будет наш новый рецепт. Заменим лук? No, hai capito. Cioè, i miei antenati mettevano la lук nel cannellone. Cioè, нет лука, нет фарш, нет cannelloni. Niente. Cioè, пришел тут новый рецепт. Хорошо, Фабио, ты прав. Я схожу за луком. Я вышла за луком и не вернулась. Я поняла, что даже если мои каннеллони будут вкуснее, мне все равно придется сказать, что победил Фабио. А это неправильно. И вместо чудесных каннеллони я ела самую отвратительную сосиску на свете. Мне было так грустно, что я заплакала. Ева идет по вечернему городу. Шел снег. Я ловила машину и встретила Ивана. Осень 2010-го. К ней подъехал белый Мерседес. Иван подвозит девушку. Ну что? Они остановились, парень смотрит на девушку. Приехали? Спасибо. Я хочу сразу сказать, что к серьезным отношениям я не готова. В уютной белой постели лежит Ева. Позади нее лежит и обнимает Иван. Иван был фотограф. Общаясь с ним, я узнала столько всего. О живописи. Об архитектуре. Они занимаются бурным сексом. Девушка впервые испытывала самое сильное чувство. И много о чем еще. Она перекрасилась в брюнетку. Сидит с подругами за ужином. Ты знаешь, я хочу, чтобы ты знал. Мне ни с кем не было так хорошо, как с тобой. Она лежит в постели вместе с Иваном. Он что-то делает на планшете. Еще мне кажется, у нас будут очень красивые дети. Дети? Ну да, дети. У нас же будут дети, когда мы поженимся. Ну да. Конечно, будут. Ева катается на качели. Говорят, что вдруг людей, она падает в море. Вместе, девушка просыпается. Одна энергия, одно поле. Поэтому, когда у одного случается сильная пробоина где-то, второй вольный или невольный это ощущает на себе. Мне снится сон. Я просыпаюсь и понимаю, что человек, который спит рядом, больше не хочет здесь спать. Больше не хочет видеть мое лицо по утрам, писать нежные смс и переживать, как проходит мой день. Потому что во сне он ушел. У тебя было когда-нибудь такое, что ты просыпаешься и понимаешь, что отношениям пришел конец? Он открывает холодильник с их совместным фото. Иван приготовил завтрак. Пришла Ева из спальни в халате. О, пошел к столу. Ты что, садись. Знаешь, нам, наверное, лучше расстаться. А? Ты чего на меня так смотришь? Ты же мне вчера то же самое хотел сказать. Это было написано у тебя на лице. Слушай, ты что, совсем дура? Офис. За длинным столом сидят сотрудники. Входит Ева и садится рядом. И еще раз всем здравствуйте, даже тем, кто опоздал. Друзья, на сегодняшний день у нас две основные проблемы. Добрый день. Здравствуйте, Петр. Оставляйте стенды, пожалуйста. Ничего не говорите. Не забудьте за собой потом закрыть. Первая проблема. офис-кафе. Ева садится за столик с секретаршей Максима. Не понимаю, что не к ним за столик садится мужчина в фиолетовом свитере. Ухожен, с короткой прической и улыбкой, так? На которую обратила внимание Ева. Ну а если не найдешь? Ну значит не найду. В этом есть моя проблема, ясно? Я просто могу сказать то или не то. Иван, это не то. Здравствуйте, меня Антон зовут. Можно с вами познакомиться? Я подумала, неужели? Неужели это и есть любовь с первого взгляда? Сразу и на всю жизнь. И какой-то сумасшедший вихрь закружил меня. Волосы Евы развиваются по ветру. Она закрывает глаза и наслаждается моментом. Она закрывает глаза и наслаждается моментом, пока сверху проплывают облака. В машине на заднем сиденье Ева и Антон целуются. Они стоят у берега реки. В машине горит свет. Они сидят уже спереди. Я в Австралию улетаю. На год. Новый контракт, новая работа. Ну ты же не думаешь, что у нас навсегда? Ну что ты? Конечно, нет. Мне было хорошо с тобой. Ты же будешь писать смс? Мне всегда было интересно, что они думают обо мне, когда уходят. Вот он ушел сразу. Девушка сидит на белом диване в белом красивом кафе. Затем другая девушка говорит о своей проблеме. Или смотрит беспокойно на вещи, которые нас связывали. Или замечает, что сидит в баре, в котором мы 100 раз с ним вместе были. Когда завтракает, когда в метро едет. Как часто он обо мне думает. Я не понимаю. Все было идеально. И в один день у меня говорит все. Я как все? Подумала, что он шутит, как обычно, начала ржать до слез. А он не смеется. Ну и почему-то я решила, что это просто шутка затяжная. А он потом опять звонит по скайпу. Я ему, ну все, нашутились и хватит. А он даже не улыбается. Ну, тут уж я поняла. Я пришла к выводу. Теперь секретарша делится своим мировоззрением. Это подруги Евы. Люди вместе, то сколько ни начинай сначала. Все равно все закончится одним и тем же, они расстанутся. Сейчас или позже. В последнюю пятницу месяца мы с подругами собирались вместе и рассказывали друг другу новости. Если я увижу его. Но именно в тот момент, когда Светка расплакалась, мне в голову пришла самая необычная мысль, которая повернула мою историю в другую сторону. Ева вспоминает всех мужчин, которые у нее были. Знаешь, я решила встретиться и спросить, почему у нас ничего не получилось. В смысле встретиться? С кем встретиться? Встретиться со всеми своими бывшими и поговорить. Поговорить о чем? Поговорить о том, почему мы расстались. Почему все рассыпалось и кто в этом виноват. Ты что, дура? Легко сказать, я решила встретиться со всеми своими бывшими. Но как это сделать? Я простояла 2 часа перед дверью Ивана и не могла решиться. Представляете, каково это просто пойти и поговорить? Вообще все не так было. Вообще все не так было. В постели лежит Ева. Придумал, ясно? Иван с голым торсом ходит перед ней. Мне было нормально. Мне было очень хорошо, мне было очень спокойно. Ты сначала говоришь, я не готова к серьезным отношениям. И тут же начинаешь строить планы какие-то, а? Тебя все это стало бесить. А я как будто стал твоей собственностью, да? И вот тут-то ты со своим... Нам надо расстаться. Да. Знаешь, если честно, я хотел тебе сказать то же самое. Сейчас мне намного легче. Да, намного легче. Это все для меня слишком сложно было. Слушай, объясни, а почему... Почему нельзя дать мне время подумать? Почему надо прямо так вот сразу, а? Зачем? А это? Зачем ты пришла? Вот это все сейчас зачем было? А иначе разве ты рассказал бы мне все? Ты что? Прям так и сказала? Ева снова встретилась со своими подругами. Пьет кофе. Тебе нужны новые отношения. А я наоборот считаю, что ты зря от него ушла. Надо было просто подождать, пока он будет готов. Может, еще вернешься? В студии кулинарии молодой парень спортивного телосложения. Шоу «Профессионалы против любителей». И сегодня у нас главный профессионал. Это шеф-повар ресторана «Дольче Вита» Фабио Розетти. Фабио подходит к нему. Да, согласен. И, конечно, участница со стороны непрофессионалов и любителей. Это прекрасная Ева. Аплодисменты. С другой стороны вышла Ева. Фабио немного растерялся. Сегодня оба участника будут готовить одно и то же блюдо, которое они выберут. Фабио, может быть, мы дадим шанс выбрать блюдо даме? Конечно. Окей. Ну, девочка, что будем сегодня творить? Я буду готовить капрезе и ризотто с белыми грибами. Капрезе и ризотто. Окей. Капрезе и ризотто. Я почувствовал четкий устойчивый запах Италии в студии. Они начали готовить. И пока готовят, обмениваются фразами. Какого черта ты делаешь? Я хочу спросить, почему у нас ничего не получилось? Ты что, сумасшедший? Ты можешь так думать, но мне важно твое мнение. Но ведь это ты от меня ушла. Разве ты не понимаешь, что была причина? Нет, я не понимаю. Я тебе еще не понимаю, что произошло. Я тебя очень любил и хотел жениться. Да, я ревновал тебя. Я же итальянец. А? Да, я говорю, что после свадьбы тебе лучше будет сидеть дома с детьми, бамбини. А что здесь плохого? Ты хотела поехать в Антарктику? Там холодно, ну ладно. Поехали. Наступает мой самый любимый момент. Выходит ведущий и пробует блюдо. Сначала Фабио, затем девушки. Ты пришла, чтобы вернуться? Нет, я пришла, чтобы спросить. Великолепно! Вон он! Ева, я давно хотела у тебя спросить, у него большой? Фу, ты дура! Ну подожди! Какой такой? Ну что, больше такой? На себе не показывай. Ладно, если станет скучно, берем вон дочка. Бар. Будет от молодого парня в деловом костюме отошла девушка в вечернем платье. На ее место подошла Ева. Максим оценил ее взглядом. Она отлично выглядит. Ухоженно и красиво. Ты откуда здесь? Проходила мимо. Хотела спросить, почему у нас ничего не получилось? Что ты хотела спросить? Почему мы расстались? Ты для этого сюда приперлась? Угу. Ты голодная? Вся эта жизнь была для тебя в новинку, и сначала ты с каким-то диким восторгом воспринимала каждый мой подарок, каждый мой сюрприз. Я с ума сходила от такой вот твоей благодарности искренней. А со временем ты стала воспринимать это как само собой разумеющееся, превратилась в какую-то даму. Однажды я проснулся и понял, что ты не оцениваешь того, что я для тебя делаю. Мне захотелось тебя наказать. Я ушел. Сейчас со мной девушка, которая рада мне и моим подаркам, так же, как в первое время. Это была она? Может, поедем ко мне? Он что, прям так и спросил? Да. Узнаю. Ева снова с подругами. Я надеюсь, ты оправдала ожидания? Принимаю ставки. Ну, пошла. Нет. Конечно, нет. Он уже так уже ей все сказал. Ну, конечно. Ну вот, опять ничего интересного. Ну, давай, кто следующий? Концерт в Большом зале. Фиолетовый неон. Молодежь прыгает под музыку, подняв руки вверх. Певец исполняет песню. Ярослав замечает Еву в переднем ряду. Он берет микрофон и отходит. Затем он наклоняется к ней и говорит в микрофон. Да потому что ты не в себе. Ты меня любила какой-то ненормальной любовью. Тебе было неинтересно, чем я занимаюсь. Тебе была неинтересна моя музыка. Тебе было интересно только, люблю ли я тебя так сильно, как ты любишь меня. А я тебя просто любил. Не отводи глаза. Это не значит, что я люблю только себя. В прошлый раз я прождал тебя 2 часа у фонтана, а ты не пришла. Это, по-твоему, любовь? Действительно, тогда пришел? Пришел, не пришел, узнал, не узнал. Какая разница? Все это уже прошло и бульон просто. Деньги клади. Ева снова с подругами. Девчонки так и не поняли, зачем я к ним ко всем ходила. Зачем вообще все это было нужно. А я точно поняла одно, что ни с кем из них я бы точно не хотела состариться. А что у тебя сейчас? Затем Ева встретилась да отдельно со Светой. Сейчас и никого. А Петя? А что Петя? Ну что, Он явно симпатизирует тебе, любит, страдает. И что? А то, что, может, хватит искать любовь. Тебя любит, и окей. Потом он не урод, и вообще нормальный парень. Что тебе еще надо? И что делать? Что делать? Брать! Что, вот так сразу? А что тянуть? Думаешь? Не, ну я так сразу не могу. Ева села на кровать вместе со своим другом. И они смотрят друг на друга в уютной квартире. Да нет, нет, у нас ничего не было. Это было бы все равно, что переспать с собственной сестрой. Я вообще перестала искать новые отношения. Я просто сидела в кафе и пила кофе. Потому что у меня от него лучше волосы растут. Так я начала вести блог. Февраль 2011-го. Ева сидит за компьютером и печатает в блоге. Множество разных людей читают ее блог, отвечают ей и поддерживают. Вы, наверное, думаете, пишут, что все впереди и любовь еще придет. Знает, что ей нужно? Еще бы. Ярослав звезда. У Макса денег столько, что он сам не знает сколько. Фабио любил бы меня всю жизнь и заботился обо мне и о наших детях. Иван такой умный, что можно его слушать круглые сутки. С Антоном вся жизнь как последний вдох. Какие мужчины, а ей все не то. Могла бы потерпеть и поднапрячься. Да я и терпела, и напрягалась, правда. Но я уверена, что ни с кем из них я не была бы счастлива. Да ладно я, они и не были бы счастливы. За блок, за бывших, за кого? За бывших. За будущих. За эпиляцию. Ева снова встретилась со своими подругами. Они уже достаточно повзрослели. Немного изменились. Ева отпустила волосы каштанового цвета. Никто не подозревает, что в этом блоге я, это Е. Даже шеф наш прочитал. А представляешь, потом фильм снимут. Выкупят у тебя права на блог, снимут кино. Вообще-то не про тебя, а про Еву. Ну, вообще, про меня тоже немного. О, тебя все равно вырежут. А-ха-ха. Слушай, а из бывших кто-нибудь читал? Читали. И что они говорят? Господи, какая разница, что они говорят? Да говорят, что понравилось. Прям так и говорят? Ну, почти все. Было кое-что, о чем я никому не говорила и не писала в блог. Привет. Привет. Парк. Ева встретилась с Денисом. Они на лавочке сидят перед зелеными деревьями. Они сидят на лавочке среди зеленых деревьев. Он пришел с небольшим букетом цветов. Они сидят рядом. Какой вопрос? Как ты думаешь, почему мы расстались? Не знаю. А почему ты спрашиваешь? Да просто в голову взбрело. Глупый вопрос, идиотский. Ты знаешь, я часто об этом думаю. Угу. Но чем больше времени проходит, тем меньше ответов, понимаешь? Просто когда много думаешь, дырка в мозгу притирается. Ты забыл, что ли? Да, почти все забыл. Денис? Да. Да ничего. Ну, я пойду. Он улыбается и поднялся, а затем Денис, ушел. Ты обещал ждать меня всю жизнь. Просто ради интереса, обещание еще в силе? Наверное, тогда как-то погорячился. Обещание в силе. Но Но только год. Один год. Он все это время ждал тебя? Я хотела позвонить ему каждый день. И не звонила, потому что знала, что еще есть время подождать. Но когда прошел ровно год, откладывать было уже нельзя. И ты решила вернуться к нему. Осень 2012-го. Ева звонит Денису. Она у себя дома под светом лампы. Алло, это я, узнал? Привет. Узнал, конечно. Как дела? Нормально. Помнишь, ты обещала ждать меня еще один год? Глупо, что я звоню в последний день, но если обещание еще в силе, то я готова вернуться. Ты слышишь меня? Ты не упал? Нет, я не упал. Хорошо, что ты позвонила. Я хочу извиниться. Я не смогу выполнить свое обещание. Завтра я женюсь. Круто. Поздравляю. Я ее знаю? Нет, не знаешь. На свадьбу ты позовешь? Нет, я думаю, это будет слишком. Прости. Пожалуйста, не звони мне больше. Она положила трубку. Достала сундучок, смотрит на фотографии, где она вместе с Денисом. Она вспоминает, как она проводила с ним время. Такси высадило ее на мосту. Она кричит. Впереди дамба и шумит вода. Она прыгала с моста. Здесь моя история могла закончиться. Но на самом деле не могла. Именно поэтому я и рассказываю ее сейчас. Ева идет в мокром свитере, с мокрой прической и по красивому залу. Подходит к невесте и дарит ей белую розу. Рядом стоит Денис. Он с удивлением смотрит на Еву. Поздравляю. Да. Спасибо. Она уходит. Идет по двору, который переходит в парк. Которая засела у меня в голове и сидела там целый год. Невозможно войти в одну реку дважды. Невозможно вернуться туда, откуда навсегда ушел. Хорошо, что я не позвонила ему тогда, когда он меня еще ждал. Вернее, думал, что ждет меня. В парке ее встречает возле своей иномарки мужчина. У мужчины в прицепе небольшой катер. Он надел на нее свой пиджак и посадил в машину. Пожалуйста. Хорошо, что вы еще не уехали. Они идут по вечернему городу, среди светящихся витрин и столпов машин. Он проезжал мимо и вытащил меня из воды. Просто случайный человек, который прыгнул за мной, а потом отвез домой. Просто случайный человек. Клуб. Зеленый лазер мигает во мраке. Зеленый лазер мигает во мраке. Множество людей танцуют. К бару жизнь. Подходит Ева. Ее подруги общаются у бара. Наверное. Слава богу, хоть у кого-то счастье. Что пить будем? Пошли все нахрен. Вуаля. Бармен ставит три стопки. Ева пьет сперва первую, затем вторую и третью. Пошли. Все. Ева вывела ее подругу на дорогу. Перед ними остановился джип. Подруга посадила ее в машину и закрыла дверь. Это тот мужчина, что ее спас. Следите. Совет и любовь! Всем привет! С вами Стас Данилин. Встречайте утро вместе с Радио Романтика. Хорош спать, Сони. Просыпайтесь. Радио. В городе утро. Парень сидит в машине. Девушка на соседнем сиденье проснулась. Это вы. Спасибо, что подвезли. Но у нас с вами ничего не получится. Извините. Она медленно выходит из машины. Ну и стой тут. Ева вошла в квартиру, разделась и взяла визитку. Человека, с которым обязательно начала бы отношения раньше. Потому что он добрый, симпатичный, я ему нравлюсь, и он мне нравится. Но я поняла, что у наших отношений нет никакого будущего. Я расстанусь с ним, как рассталась со всеми. А я не хочу больше ни с кем расставаться. Не хочу причинять боль и терпеть ее сама. Я устала искать любовь. Она сидит на подоконнике. Пусть она потренируется на ком-нибудь другом. Встретилась со своими друзьями в кафе. Thank you. Просыпается в постели одна. Готовит завтрак у своей бабушки. Пишет заметку в свой блог. Вечером за столом. Идет по улице, переходит дорогу и направляется вперед. У дома ее ждет этот мужчина. Вы опять здесь? Я же вам сказала все. Я просто приехал сказать, что я уезжаю в Антарктиду. Не хотите поехать со мной? В Антарктиду? Нет, не хочу. В детстве я мечтала выйти замуж за принца. Ева пишет очередную заметку в свой блог. Привет, это Иван. Слушай, я долго думал. Выходи за меня замуж. Я действительно этого хочу. В детстве я мечтала выйти замуж за принца, мечта не сбылась. Мечтала побывать в Антарктиде. Не побывала. К ней пришел Иван. Привет. С цветами. Привет, Вань. Пока, Вань. Нужно выписать оставшиеся 98 вещей, которые я собиралась сделать и не сделала. Вам понравилось про 98 вещей? Угу. По-моему, красиво. Я перестала писать в блог, а все мои читатели решили, что я отправилась в путешествие, как и мечтала. Никто не знает, куда пропала Ева. От нее нет сообщений уже давно. Мне кажется, я видел ее во время восхождения на Эльбрус. Нет, я видела ее в Норвегии. Она на пристани чистила рыбу. Нет-нет, она работает стюардессой. Уж я это точно знаю. Света пришла в старый дом. Там в доме на кресле сидит Ева. Они вместе едут на белой красивой маленькой машине Светы. Ну а что с Иваном? Не знаю. Ты считаешь, нужно брать? Я бы даже не думал. Как ты думаешь, а что такое любовь? Не знаю. По сторонам красивый густой лес. Мне просто нужно, чтобы рядом со мной был нормальный мужчина. Верный, добрый. Больше ничего. У нас будут дети. Я буду счастлива. Все, что я сейчас хочу, это создать семью. А ты? Что ты думаешь? У меня какое-то странное чувство, которого никогда раньше не было. Ева и Света сидят и смотрят на реку. Такое ощущение, что я прошла мимо чего-то очень важного. У меня как будто выработалась какая-то дурацкая привычка. Сначала ты маленькая, потом растешь. К машине девушки подъехал белый Мерседес. Один, второй, третий. И то, что ты встретила парня, а потом рассталась с ним, не воспринимается как какая-то трагедия. А так, в порядке вещей. А я не хочу так больше. Эй, привет. К ним подошел Иван. Откуда ты здесь? Да вот еду за вами. С самой дачи. Ну что ты от меня хочешь? Давай будем честными. Ну зачем я тебе нужна? Ты умный, красивый. Зачем ты будешь обманывать себя, а я себя? Ты меня не любишь. И я тебя не люблю. Ты правда считаешь, что мы можем быть счастливы? Что ты это то, что мне действительно нужно? Ты сама-то хоть знаешь, что тебе действительно нужно? Не знаю. Ты куда? Ева пошла по набережной. Света подошла к Ивану. Они вместе стоят и провожают Еву взглядом. Она уходит вдаль по набережной. Привет. Меня Иван зовут. Да я знаю. Она остановилась. Я вдруг поняла, что все в моей жизни было не случайно. Затем Ева начинает бежать вперед. Все имело свой смысл. Если бы я тогда не встретила Дениса и не рискнула уйти от него, то я не встретила бы остальных. Если бы Светка не расплакалась, то я не решила бы встретиться со всеми своими бывшими, а потом вернуться к Денису. Я бы никогда не спрыгнула с моста, а значит, никогда бы не встретила Вадима. Он просто проехал бы мимо в этот день. И все. На мосту едет поезд. Девушка бежит и не останавливается. Она прибежала к яхте. Седой мужчина уже выходит из нее. Здравствуйте, я ищу Вадима. Ага, вот какая. А Вадима нет. Он сегодня в Антарктиду улетает. Часа через два. Успеешь? Вот и вся моя история. В следующий раз, когда захочется плакать, вспомни ее и улыбнись. А у тебя когда самолет? Ты не опоздаешь? Нет. Я специально ночевала в аэропорту, чтобы не опоздать. Мой рейс уже скоро. Правда, билетов на корабль до Антарктиды все равно нет. Но если в твоей жизни действительно все не случайно, то это тебе не помешает. Ева летит в самолете. Привет, я в Париже. Жду самолет в Рио. Привет, я в Рио. Опять разминулась с Вадимом. Я в Буэнос-Айресе. Погода хорошая. А в Антарктиде холодно? Антарктида. Идет человек в красном костюме и с тяжелым рюкзаком за спиной. Он подходит к другому человеку. Это Ева и Вадим. Они стали друг напротив друга и смотрят. Их окружает белый снег и ветреный снегопад. Ты что здесь делаешь? Я хотела сказать спасибо за то, что вытащил меня из воды. Сейчас спят. Есть вещи, которые ты когда-то узнал, или увидел, или прочел, или посмотрел. Или ощутил на вкус, цвет или запах. И теперь это навсегда. Навсегда тот бар, в котором вы познакомились. Навсегда свежевыжатый апельсиновый сок, потому что первый раз он... Ева пишет заметки в свой блог. Ее блог встречает все герои фильма на ноутбуках или телефонах. У людей появляются хорошие эмоции. Так много этих навсегда. Одни нечаянно всплывают в памяти, и ты улыбаешься тихо, никому незаметной улыбкой. Другие мучительные, они преследуют тебя, и ты помнишь о них каждый день. И все мы, чей короб навсегда забит доверху, мечтаем о дне, когда в нашей жизни появится человек, с которым не может быть уже так много в первый раз, но с кем просто станут неважными и заброшенными в пыльный угол эти бесконечные навсегда. Кто-то из вас решит, что вся моя история просто сказка? Пусть так. Но это моя история и мой путь. Хотела бы я что-нибудь изменить? Может быть. Я хотела бы встретить сразу человека, с которым вместе состарюсь. Один раз и на всю жизнь. Но так не получилось. Ну что ж, пусть каждый думает так, как хочет. Я никому не могу, да и не хочу давать советов. Пусть каждый живет своей жизнью и делает свой выбор. Прошу вас только об одном. Не дайте выработаться вас в привычке расставаться. Ева! Мы опоздаем. Иду! Она отправляет заметки в блог и закрывает окно. На заставке она вместе с Вадимом в Антарктиде. Конец фильма. Song is forever.